Глава 7. Сознание медленно выплывало из тьмы. Слух раздражало какое-то ритмичное бормотание. Отдельных фраз разобрать не получалось, но ритм непонятных слов будто выталкивал меня из глубины на поверхность. К носу поднесли что-то вонючее, пахнущее сжёной травой. Запах обволакивал ноздри, проникая все глубже и глубже. Я непроизвольно чихнула, отворачивая лицо. Тональность бормотания изменилась. В голосе неизвестного послышалось облегчение и радость, но я даже понять не могла, женщина это или мужчина. А потом почувствовала прикосновение к лбу, глазам, губам, ушам, шее, сердцу, солнечному сплетению, животу, ногам, рукам. На коже словно знаки какие-то рисовали. До этого своего тела я не ощущала, а после прикосновений к определенным участкам кожу пощипывало от прилива крови. Ритм слов изменился, стал требовательным, вынуждая сделать что-то. «Да что от меня хотят?» — в раздражении подумала я, распахивая глаза. И в неярком свете свечей сквозь дымку увидела над собой измождённое женское лицо. Наши взгляды встретились, и в ее глазах я прочитала такой силы облегчения, словно от этого зависела ее жизнь. «Связь завершена», — выдохнула она. Она говорила не на русском, но я каким-то образом поняла смысл. Это воспринималось как наслоение. От двойственного ощущения заломило в висках. Я поморщилась и застонала. Женщина, будто спохватившись, исчезла из зоны видимости, открывая взгляд на высоченные потолки. Похоже, я каким-то невероятным образом оказалась во дворце. Меня охватило чувство нереальности происходящего, а еще какой-то неправильности. Этого не может быть. Я не должна быть здесь. Но осмыслить не успела. Женщина вернулась, приподняла мне голову и поднесла к моим губам пиалу, пахнущую травами. В рот полилась горькая теплая жидкость, которую пришлось, давясь, проглотить. После этого сознание вновь стало затягивать тьма, но уже иная, уютная, обволакивающая, как любящее объятие. Мне снился странный сон. Чужая жизнь проносилась передо мной, как фильм, на быстрой перемотке, вызывая в душе страдания от несправедливости, одиночества, несбывшихся надежд. Такого дерьма было полно и в моей жизни, чтобы я еще наблюдала за чужим, больше похожим на сюжет фэнтезийного романа. Где, как ни в них, встретишь незаслуженно обиженных принцесс, злобных королей и драконов в мужьях. Я приложила усилия, чтобы вырваться из этого кошмара, и сон нехотя выпустил меня из цепких объятий. Шевельнувшись, я ощутила себя на чем-то мягком, а пальцами нащупала постельное белье. Я помнила, как отключилась в своей квартире, и раз сейчас в кровати, значит, скорее всего, в больнице. Матвей успел, и меня спасли. Обломись, мамочка. Но, распахнув глаза, я словно получила удар под дых. Я лежала в кровати, но это единственное, что я угадала. Комната слишком огромна для больничной палаты. Старинная мебель, лепнина на стенах и высоком потолке. Опять возникла ассоциация с дворцом. Но обстановка не как в фильмах, где все сверкает и кричит о роскоши. Взгляд отмечал следы запустения, будто комната многие годы не видела ремонта. Поблекшая обивка стен, паутина на потолке, мелкие трещинки на стенах. В памяти мелькнуло смутное воспоминание о видениях во сне или бреду. Я даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю. Боль в руке заставила зашипеть сквозь стиснутые зубы. На сон не похоже. Какой-то звук привлек внимание, и я, повернув голову, обнаружила, что разбудила женщину в кресле, стоящем рядом с кроватью. Поймав мой взгляд, она шустро вскочила и подошла ко мне. «Проснулась?» «Да», — хрипло ответила я, не узнавая свой голос, и отметив про себя, что это ее лицо видела, когда бредила. Вроде бы она чем-то меня поила. «Где я?» «Выпейте сначала», — не отвечая на вопрос, женщина взяла с прикроватного столика пиалу и поднесла к моему лицу. «Откуда мне знать, что вы не хотите меня отравить?» Я отвернула голову. «Ты не Элисабет», — с утверждением произнесла она, сверля меня взглядом. «Нет, конечно», — согласилась я. Возникли подозрения в ее вменяемости. «Если бы это была она, то помнила бы, что сама отравилась, а я старалась спасти», — продолжила она. «Женщина, вы в своем уме? Я не Элисабет. Как я здесь оказалась?» От непонятности происходящего у меня сдали нервы. Я чувствовала себя Алисой в Зазеркалье. «Ты не Элисабет?» «Но ты в ее теле. Прости, ее душа ушла далеко. У меня не было выбора». «Все же ненормальная», — сделала вывод я. «Хорошо, хоть поить меня своей бурдой тетка больше не пыталась». Отставив пиалу, она встала и отошла, вернувшись с зеркалом в резной оправе и с фигурной ручкой, которая протянула мне. Странно, что таким еще кто-то пользуется. Зеркала чаще висят на стенах или в косметичке маленькие лежат. А тут, как из русской сказки, только терема не хватает, сарафана и косы по пояс для антуража. Я с трудом села на постели, ощущая слабость в теле, и с опаской взяла зеркало. Но стоило взглянуть на себя, как из горла вырвался крик. «А-а-а!» Было полное ощущение, что я еще сплю или брежу. Может, мачеха с галлюциногеном мне отраву подсыпала и меня никак не отпустит? А что еще думать, когда в отражении видишь не себя? Я посмотрела на свои руки, и чувство нереальности лишь усилилось. «Это не мои пальцы. Ладонь изящная, но нет лака на ногтях. Кожа белоснежная, словно солнце не видела никогда». Вновь поднеся к лицу зеркало, я изучила отражение. Лицо юное, но какое-то замученное, без следа косметики, под синими глазами залегли тени. На вид незнакомки в зеркале нет и 18. Я пошевелила головой, и зеркало отразило мое движение. «А это еще что?» «А вот и коса!» — ошарашенно пронеслось в голове, когда я нащупала и перекинула через плечо заплетенные волосы. У меня никогда таких длинных не было. «Ты кто такая?» — спросила я незнакомку в зеркале. Но ответила мне не она. «Принцесса Элизабет Анире Танир, вы теперь в ее теле», — произнесла женщина, о присутствии которой я на время забыла от шока. «В ее теле? Ничего себе! А в мое тело когда вернуться можно будет?» «Боюсь, это невозможно». «Это же вы меня сюда перенесли!» Вперила я в нее обвиняющий взгляд. «Я провела ритуал по призыву души, обратившись к древним богам, но они вернули не принцессу». «А-а-а!» — уже мысленно заорала я, рухнув обратно на подушку. Мозг от происходящего вскипал. «Значит, я умерла?» От одной мысли, что мачеха добилась своего, все переворачивалось внутри. Ну, хоть Матвей вовремя пришел, и ей не удастся представить это как мое самоубийство. «Вы живы здесь», — резонно заметила женщина. Я повернула голову и уже более внимательно посмотрела на нее. В платье старого кроя, старинного фасона, худощава. На вид лет 50, лицо измождённое. «Почему вы и принцесса выглядите так, словно 3 дня не ели?» — вырвалось у меня. Та дёрнулась, словно я дала ей пощёчину. «Не 3, а 2. Сегодня пошёл 2-й день», — нервно теребя край платья, нехотя произнесла она. «А вы ничего не помните? Ритуал объединения не сработал?» «Это она тот фильм в быстрой перемотке имела в виду?» Я наморщила лоб, вспоминая события. Наивная толстая девочка, ставшая женой владыки, у которого помимо нее еще 30 баб, приехавшая в его дворец и из порога заявившая старшей жене, что она истинная и требует к себе соответствующего отношения. Ее попытка казаться уверенной в себе была настолько неумелой, что вызвала лишь насмешки. Поселили принцессу в заброшенное крыло, и еще долго другие жены ходили потом тыкать в нее пальцем и издеваться. Я не смогла на это смотреть и стала вырываться из сна. «Стоп! Я что теперь, толстая?» Судорожно стала ощупывать себя, но вроде бы таких телес, как в видении, нет. Не худышка, но и не шарик. Немного отлегло, и я ответила. «Сработал, но не совсем. Все смутно. Может, вы расскажете, почему вас голодом морят?» «Мы не относимся к кухне дворца. У прошлой 31-й жены был свой штат слуг и повар». Мне стало понятно, что с первого же мгновения принцесса настроила против себя всех. Неудивительно, что старшая жена отправила выскочку на собственное довольствие. «На что же вы жили?» «Элизабет давала мне свои драгоценности, чтобы я закладывала их ростовщику с правом выкупа через время. От этого цена за них была невелика. Потом я продала все свои. У нас ничего больше не осталось. Но я написала сыну с просьбой выслать денег». «А мужу принцессы пожаловаться на бедственное положение можно?» «Я не говорила этого Элизабет, но владыка дал понять, что не хочет ни видеть ее, ни слышать ничего о ней». «Нормально? Мало того, что там умерла, так еще тут от голода окочурится теперь». Я закрыла лицо руками, соображая, что делать. Нужно собраться. Рукав рубашки задрался, и взгляд зацепился за золотой браслет на руке с вензелями и изображением дракона, в лапах которого зажата какая-то палка. Или скипетр? «А это продать можно?» «Это брачный браслет. Он не снимается». «Пусть это кусачкам скажет», — фыркнула я, А потом спохватилась, поняв, что нет здесь у меня кусачек. Ничего нет. Я вообще в какой-то дебильной сказке. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» выругалась я, шипя рассерженной кошкой. Но потом поняла, что упоминание матери — не самая лучшая затея. «Так...» Я постаралась собраться с мыслями и хоть что-то придумать. «А что, если пойти к ростовщику, у которого закладывали драгоценности, и узнать, какие из них он желал бы уже сейчас полностью купить? Это даст хоть какие-то деньги». «Можно попробовать», — с сомнением произнесла женщина, но потом спохватилась. «Нет, я не могу вас одну оставить». «Правильно, будем вместе гордо умирать от голода. Как вас зовут?» «Леди Маржетта Форсберг». «Лина». «Теперь вы Элисабет», — тут же поправила она. «Неважно. Маржетта, я точно травиться не собираюсь, и умирать от голода мне не хочется. Давайте вы сходите к ростовщику и попробуйте добыть денег и еду». Та колебалась, но мой бурчащий живот все решил. «Хорошо». Маржетта встала. «Вода в графине, если захотите по надобности, дверь там», — указала она. Я кивнула с видом пай девочки. «Сюда никто не войдет, а вас из дворца не выпустят». «Ну да, я же побегу, сломя голову, неизвестно куда, голодная и без денег», — сыронизировала я. «Просто странно, что вы так спокойно реагируете», — произнесла Маржетта то, что ее, видимо, смущало. «Я жива, не старуха, а в остальном разберусь», — твердо произнесла я в ответ. «Жизнь столько раз била меня, что давно уже научила держать удар». Оставшись одна, я откинулась на подушки, пытаясь осмыслить свое положение. «Вот это попало! А ведь я даже не фанат фэнтези. Я, конечно, не верила, что мы одни во Вселенной, но очутиться вдруг в мире, где существуют драконы, и оказаться в теле одной из драконьих жен — это все же перебор. Легче думать, что я в коме, и это все выверт моего подсознания». Жаль, но чутье подсказывало, что это вовсе не сон. Даже при самой богатой фантазии не додумаешься до того, чтобы оказаться в теле принцессы, страдающей от голода во дворце своего же супруга. Надо будет ее компаньонку расспросить, чего эта принцесса травиться решила. Мысленно сделала я пометку. Испугалась голода? Так ограничения в еде пошли на пользу ее фигуре. Кстати, об этом. Я решительно откинула одеяло и стала соскребать себя с кровати, желая посмотреть, как выгляжу, уже более подробно. У стены заприметила туалетный столик с зеркалом и направилась к нему. Пришлось, правда, переждать головокружение и накатившую слабость, стоило только встать на ноги. Но до места назначения я доковыляла без приключений. Усевшись на стул с низкой спинкой и подлокотниками, я медленно подняла взгляд на свое отражение. Давненько не смотрела в зеркало с таким волнением. Только вот в маленькое, но оно не в счет. Там больше шока испытала, что в нем не я. Было немного боязно, но пора познакомиться с новым телом, которым меня одарила судьба. «Надо же! А все не так и страшно. Даже совсем не страшно. Нежные черты лица, большие синие глаза. В моих воспоминаниях принцесса расстраивалась, что совсем не похожа на свою красавицу-мать. Но стоило ей похудеть, как фамильное сходство стало очевидным. Красивый разлет густых бровей, длинные ресницы, аккуратный носик, коралловые сочные губы. Еще немного сбросить вес, и скулы станут выразительнее, как и овал лица. Второго подбородка уже нет, но я бы еще поработала над внешностью. Хорошо, что и здесь я натуральная блондинка. Распустила волосы, и они окутали меня шелковым плащом, падая ниже талии. Густые, здоровые, не пересушенные феном и укладками. Воодушевленная увиденным, я встала, стащила через голову рубашку и продолжила разглядывать себя. Грудь на троечку, но из хорошего это единственное. Вроде и строение пропорциональное, талия есть, но тело рыхлое. Для меня, всю жизнь занимающейся танцами, это неприемлемо. «Похудение без физических нагрузок. А чего ты хотела?» — сказала я себе. «Хорошо еще, что девочка юная и кожа не обвисла. Бег, растяжка, упражнения, и можно привести себя в форму довольно быстро». Вновь натянув рубашку, чтобы не расстраиваться, я снова села перед зеркалом, подперев голову рукой. Непривычно видеть в отражении столь юную девочку. Я даже в ее годы не была таким нежным цветком. Что за гады ее сломали? Что стало последней каплей? Муж, забывший про нее, или жены его постарались? В душе поднялась злость на несправедливость. Вот же змеи! Разве мог им достойно ответить на насмешки этот ребенок? Ничего, об меня они зубы сломают. Только не хотелось тратить доставшуюся мне жизнь на разборки с этими тетками. Пусть подавится своим владыкой, мне он даром не нужен. Нужно осмотреться и подумать, как жить дальше. Прозябать на задворках не по мне, ведь можно избежать из дворца и начать новую жизнь. Нет, не в лесу в шалаше, как мечтала принцесса, но для хорошей жизни нужны деньги, и стоит подумать, как их раздобыть. Я усмехнулась, поймав в отражении свой взгляд. Выражение глаз не вязалось с юным невинным образом принцессы. «С моим опытом жизни я же как волк в овечьей шкуре», — подумала с насмешкой. «С другой стороны, это и хорошо. Пусть лучше недооценивают». «Страшно оказаться в новом мире одной и без поддержки?» «Да вовсе нет. Я и так была долгое время одна и научилась выживать, рассчитывая только на себя». К тому же есть компаньонка принцессы, перед которой не нужно притворяться. Она поможет мне адаптироваться. Ничего, прорвемся.